Да, товарищ нарком, люди Берии сели в буханку, а мои в основном в тентованный УАЗ. Мы же поехали на хантере, который вел я. Сзади сидел генерал, а спереди, рядом со мной, Лаврентий Павлович, который с интересом крутил головой, рассматривая заброшенные постройки бывшей свинофермы, мукомольный, газовую АС. На мою попытку остановиться на пригорке и оттуда осмотреться велел ехать в поселок. Пожав плечами, я погнал к повороту на Алексеевское. «Не понимаю, нахрена ему надо сюда ехать? Нафига?» – спрашивал я сам себя, но не находил ответа. Повернув возле молокозавода по велению волшебной палочки в руках сотрудника Алексеевского ДПС, прижался к обочине, встав в тени тополя. «Вляпались», – зло сказал сзади Гоголев. «Вы, товарищ генерал, сидите спокойно, стекла тонированы, и вас не видно, я сам разберусь». Берия молчал, только с интересом рассматривал ДПСников и их фиат. «Наше сопровождение встало неподалеку, чтобы, если что, прийти на помощь. Капитан Свиридов, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Что-то я не узнал вас. На чужой машине или купили?» — спросил хорошо знакомый мне полицейский, встав у боковой дверцы. «Да, Андрей, купил. Хотя и не я, но моей фирмы машина», — пояснил я как-то сумбурно. Я заметил, как Андрей бросает на Берию озадаченные взгляды, явно пытаясь вспомнить, где его видел. «Да не парься, я тоже пытался понять, где видел Виталия Владимировича». «Что, не вспомнил? Да Берия это, неужто не узнал?» — спросил я с улыбкой у почесывающего лоб Свиридова. «Точно, как же, кровавая гебня, сталинский режим, совратитель малолеток». От этих слов даже невозмутимый нарком дернулся и заскрежетал зубами. «Ага, ты еще про геноцид крымских татар забыл. Точно, шоу двойников, что ли?» «Да нет, просто похож очень», — отрицательно покачал я головой. «Понятно, слушай, а сфоткаться с ним можно?» — спросил Свиридов с надеждой. «Слушай, Андрей, давай позже, товарищ из-за границы прилетел, отдохнуть надо». «Ну ладно, позже так позже», — и махнув палочкой, что мы свободны, бросился к напарнику делиться новостями. «И позвольте спросить, товарищ Демин, о каком таком совратителе малолеток шла речь?» — послышался едкий голос справа, когда мы немного отъехали. «Как бы тут сказать, понимаете, некоторые части вашей биографии вашего двойника из моего мира я не донес до вас, посчитав это излишним. Что же обо мне пишут и говорят? Хм, есть такое изречение. Историю пишут победители, а вы на проигравшей стороне. Пишут о вас все, что душе угодно, ответа-то ведь не будет. Я хочу ознакомиться с информацией о себе. Этот ваш интернет может мне в этом помочь?» «Да, конечно. Нужно доехать до квартиры. Едем». Мельком глянув на Берию, я развернулся и поехал на свою бывшую квартиру. Пора было выдать наркому полную информацию. «Сейчас проедем через поганку и считай уже на месте». «Поганку?» — озадаченно спросил Гоголев с заднего сиденья. «Речка наша течет через поселок. На самом деле она называется...» «Называется? Не помню. В общем, поганка, так ее все зовут. Да вот она». Проехав через мост, мы повернули на Павелкина, проскочили мимо ЗАГСа и подъехали к моему дому. Следовавшие за нами машины охраны не отставали, выдерживая определенную дистанцию. Въехав во двор, я остановил машину у подъезда и, приоткрыв дверцу, остановился в замешательстве. Как провести такую толпу народу? Покрутив головой, в конце концов решил, что за это время соседи уже начали привыкать, что у меня стали появляться множество знакомых, и не обратят внимания еще на одну группу. Так и вышло. Дождавшись, пока охрана проверит квартиру, мы вышли из машины. Пока Гоголев с интересом осматривал мою бывшую двушку, использовав своего младшего брата как экскурсовода, Берия подошел к компьютеру и, отодвинув в сторону стоящую на столе коробку с нумерованными флешками, сел и велел мне: «Показывай». Набрав в поисковой строке имя и фамилию нужного наркому человека, я, дождавшись загрузки результатов поиска и войдя на сайт, оставил Лаврентия Павловича у монитора, где он стал с интересом читать биографию своего двойника. В зале тем временем шел негромкий разговор. Не найдя свободного места, я сходил на кухню за табуретом. Уже скачали, да, а сейчас начали скачивать снимки и карты морских глубин для флота, негромко отчитывался Юра, сидящий неподалеку Карпов, изредка кивал, подтверждая. «А техническое описание авиационных двигателей?» — спросил генерал. «Уже. Флеш-карты от 11 до 21. Там все, вплоть даже до того, что подсказывают, На каких станках их лучше делать? Понятно. Как насчет войны? Вся информация скачана? Да, товарищ старший майор. Они сложены в отдельную коробку, вы их сразу заберете, а то у нас все готово, мы уже много информации успели заполучить. Да, заберу, кивнул Гоголев. Блин, я хлопнул себя по лбу. Что? Спросил у меня генерал. Да я телефон активировать забыл, вдруг что срочное. Как только я включил телефон, так сразу пришло несколько СМС. Так, что там? Все номера какие-то незнакомые, размышлял я, просматривая звонивших мне. Я выйду, нужно на звонки ответить. Да, конечно, кивнул Гоголев-старший, просматривая заполненные мелким почерком тетради с пояснениями, какая информация находится во флешках. Выйдя во двор, я отошел к своему гаражу и, набрав первый из номеров, вслушался в гудки. «Алло, Александр Геннадьевич?» Почти сразу ответили на вызов. «Да, это я. Здравствуйте, мы представители строительной фирмы «Гефест». Нам дана заявка от нашей основной фирмы о строительстве большого ангара на вашей земле. Это так, мы правильно попали?» «Правильно, все правильно», — обрадовался я. «Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Предоплата уже внесена, и нам нужно осмотреть место строительства. Когда это будет вам удобно?» «Мне это было удобно вчера, но если успеете сегодня, тоже неплохо». «Хорошо, через 2 часа мы будем у вас», — ответил незнакомец. «А вы что, неподалеку?» «Мы филиал, находимся в Казани». «Понятно, вы знаете мост у Алексеевска через Каму?» Договорившись о месте встречи, я набрал следующий номер. «Алло, Александр, ты где пропадал?» «Все недоступен и недоступен», — послышался из динамиков голос Артура. «Сам знаешь где». «А ну да. Слушай, тебе из Гефеста не звонили? Я там аванс уже внес, обещали за 4 дня все сделать». «В смысле, когда технику пригонит и приготовится?» «Звонили, но у меня еще документы не готовы». «Ты главное начни, сам знаешь, время день люди, живые люди». «Понял я, согласен с тобой, время тянуть преступно». «Ну все, тогда начинай. Если что, звони, телефон у меня с собой». «Все, давай». «Так, и кто у нас следующий?» «Алло, Александр?» «Да, это я. Это Кирилл Викторович, я насчет услуги. Все практически готово, но требуется большее вливание. Вы меня понимаете?» «Да, конечно, я вас понял, Кирилл Викторович. Сегодня после обеда часиком к 2 вас устроит?» «Да, конечно, встретимся там же». «Хорошо, осталось еще 2 номера, звоним следующему», — сказал я вслух. «Алло», — послышался в трубке голос. «Вы мне звонили, никак не определюсь, кто вы». «А, да, я звонил. Понимаете, я с работы Константина Соловьева, вашего друга и однополчанина, он взял отгул, так у нас на работе случился аврал, и мы не можем его найти. Не подскажете, он не у вас?» «Опа, быстро они вычислили меня. Нет, я его почти 2 недели не видел, опять, наверное, на курорт умотал без меня. Но он вам звонил вчера, и вы ему. Может, все-таки знаете, где он?» «Все-таки телефон вычислили СУ, и, я же вам сказал, не видел, а говорить, это было, разговаривал, но все-таки, до свидания». Я нажал на отбой, может и поступил по-глупому, вел разговор довольно грубо, но мне было не до них, и вообще, да пошли они. Немного постоял, мысленно прокручивая прошедший разговор, и, вздохнув, набрал последнего. «Александр?» «Да, я». «Я от Павла Анатольевича. Вопрос по документам решен, присылайте своих людей». «Я понял. Номер, по которому вы звоните, засвечен, при личной встрече передам вам другой, а пока избавьтесь и от своего тоже», — посоветовал я, вспомнив предыдущий звонок. Убрав телефон в карман, я немного постоял, прикидывая, как все это преподнести генералу, и направился обратно в квартиру. «Значит, они позвонили тебе?» «Да, быстро». «Но Константин так и предполагал, нужно отвлечь их, или», — задумался Гоголев, не договорив. Я сидел напротив и крутил в руках телефон, предварительно вытащив из него батарейку, так, на всякий случай. «Ладно, этот вопрос мы решим. Теперь вопрос по документам для твоей охраны». «Я так понял, Павел самостоятельно вышел на подпольный цех по изготовлению фальшивых документов». «Похоже, что так, Александр», — прервав нашу беседу, окликнул меня Юра, пасущийся у закрытой двери в спальню. Встав, я пошел к наркому. «Я закончил с этим разделом. Еще что-нибудь есть про меня или товарища Сталина?» «Есть, и немало». Быстро отстучав по клавиатуре очередной запрос, я нажал на поиск. «Вот несколько особенно грязных сайтов». «Хорошо, пока свободны», — отпустил меня Берия и опять прилип к экрану. Отодвинувшись в сторону, я только сейчас заметил маленький компактный блокнот, в котором шариковой ручкой были записаны имена и фамилии. Некоторые оказались подчеркнуты, некоторые имели пояснения: правозащитник, историк, журналист или просто сволочь. Многие из этих фамилий были мне знакомы. «Наверное, мстить будет», — подумал я, выходя, хотя кто бы на его месте не мстил, уж не я точно бы. Вернувшись было в зал, услышал стук во входную дверь. Причем не просто стук, а как будто в нее били чем-то мягким. Переглянувшись с генералом, встал и подошел к двери, особо не беспокоясь: охрана внизу, нейтрализовать ее без шума не получится, значит, это кто-то свой. Юра, глянув в глазок, растерянно посмотрел на меня. Там Алевтина Анатольевна пришла, молочка принесла, невольно скаламбурил я и, задумавшись, сказал: вычислила все-таки, она бьет нашего охранника. Воскликнул Юра, продолжая смотреть в глазок: если не пропустим ее в квартиру, она может шум поднять. Я повернулся к Гоголеву: куда уж больше, ладно, пусть заходит, попробуем просто поговорить. Пусти ее, все равно прорвется, уж я-то ее знаю, сказал я Юре и отошел в сторону, спрятавшись за Карпова, с интересом наблюдавшего за нами из зала. К вам, гражданочка, простонал охранник, держась за живот. Мою мать он знал, так как был оставлен на квартире для охраны и, конечно, питался обедами, что она приносила. Так что, пытаясь исполнять свой долг, он еще и старался не повредить что-нибудь ей. Я знала, я надеялась, что доживу до этого. Сразу же воскликнула мама, врываясь в квартиру с сияющими глазами: не зря я с биноклем 4 часа в кустах просидела. Я все выложу, что знаю о правительстве и особенно о Думе. У меня все записано. Сразу же стала она говорить Гоголеву, который своей выправкой и аурой начальства привлекал к себе внимание. «Гражданочка», — начал было генерал, пытаясь остановить мою маму. «Где он? Я хочу его видеть», — воскликнула она, осматриваясь. А так как дверь в спальню была закрыта, она попробовала протиснуться между нами, чтобы добраться до нее, но ничего не получилось, и мама, отойдя и вытянувшись, кинула руку к голове. Штатный негласный сотрудник Комитета государственной безопасности СССР Алевтина Анатольевна Демина, в девичестве Артемьева. У меня со стуком упала челюсть на грудь от такой новости. Что тут за шум? Вышел из спальни Берия. Ох, вернулся. Счастливо выдохнула мама. Дальше я выпал из действительности, пребывая в прострации, и в разговоре не участвовал. Ну нифига себе новости. Вамаман. Ну разведчица. Все-то у нее ловко получалось, а тут вон оно как. Развернувшись и не обращая на собеседников внимания, направился на кухню, где, плюхнувшись на табурет, налил из графина в стакан воду и, отпив глоток, стал обдумывать, что сейчас только что произошло. Из состояния задумчивости вывел меня Юра, вылив на голову всю воду из графина. Повернувшись к нему, я несколько долгих секунд пытался сообразить, что к чему, потом спокойно спросил: «Ну и нахрена ты это сделал? Да у тебя был такой ошарашенный вид, что я посчитал воспользоваться водой лучшим выходом. Мог бы и не пробовать, я нормальный». «Ты сидишь не двигаясь, смотря в одну точку уже минут 40», — спокойно возразил он и, обойдя натекшую из-под меня лужу, сел на свободный табурет. «Тесно тут у тебя», — сказал он, осмотревшись. 6 квадратов, что ты хочешь? Планировка дома такова», — ответил я хмуро, взяв стакан, посмотрел на него и несколькими глотками выпил. «Мамка где?» «С товарищем наркомом в спальне сидят, уже минут 35 о чем-то разговаривают». «Понятно, хи-хи». А я еще опасался, что ее завербуют. Да, хмыкнув, почесал я затылок. Посмотрев на мокрую одежду, сказал Юре, что выйду на улицу подышать свежим воздухом да и подсохнуть. Переодеться было ни во что, как раз увез все запасы нестиранного белья к матери. Выйдя на площадку и меланхоличным взглядом посмотрев на слегка бледного охранника, стряхнул с волос воду и стал спускаться вниз. Жаль, что не курю. Сейчас было бы неплохо постоять подымить у подъезда, как это делают охранники у машин. Прогулявшись до своего гаража, я присел на скамейку у вишни и, поглядев на солнце, жарившее меня сверху, спокойно осмотрелся. Понятное дело, что приезд такого количества здоровых парней сразу же привлек к себе внимание. Тем более, у нас в поселке не часто встретишь в одном месте столько спортивного вида мужчин, вот пара бабенок и крутили задами неподалеку, при этом злобно поглядывая друг на друга. С легкой усмешкой я наблюдал за ними, когда мое внимание привлек Вадим, живущий в соседнем подъезде. Покрутив головой, он озадаченно посмотрел на охрану наркома и, что-то прикинув, направился ко мне, доставая на ходу пачку сигарет. Сорокин с подозрением провожал его взглядом, страхуя меня от возможного нападения. «Привет, Саш, как твое ничего?» «Привет, Вадим, я смотрю, ты все шабашничаешь», — кивнул я на его треники, измазанные краской. «Да нужно же как-то кормить семью. Вон Игорь хочет ноутбук поновее, а то старый почти не работает, да и жить-то на что-то надо. Все, что было в квартире, я выкинул из головы, как только вспомнил, что Вадим из военных. Слушай, ты же вроде кадровый, капитан ведь, капитан», — кивнул он, дымя сигаретой. «Напомни, каких войск, а то что-то я не в курсе». «Да что там говорить, заместитель командира мотострелкового батальона, до этого все разведвзводом командовал, пока роту не получил, а потом уж и зама. И сколько ты служил?» 6 лет будет», — ответил он, туша бычок обок поставленного у скамейки ведра, после чего, забросив в него окурок, поинтересовался. «Зачем интересуешься? Да тут понимаешь, какое дело. Одна страна военных советников набирает, вот я и слышал краем уха, что мотострелки там очень нужны, предлагают хорошую зарплату». «Да, надо подумать, а ты-то тут каким боком вообще нарисовался?» «Да я не в теме, что слышал, то и говорю. По крайней мере, знаю человека, который может свести с представителями заказчика». «Я подумаю», — кивнул сосед еще раз. «Тут, понимаешь, какая заковыка, люди нужны в течение недели, и пахать там будут, как папа Карло. Солдаты в основном практически ничего не знают, и придется начинать с нуля, а война начнется всего через 3 недели. Слишком мало времени на подготовку». «Нет, азы, конечно, вбить можно, но нужна постоянная тренировка». «Нет, за такое время точно не успеть», — авторитетно заявил он мне. «Да никто и не говорил, что эти части сразу бросят в бой. Скорее всего, их поберегут для наступления, так что время на тренировку у тебя будет, думай». «Да уж подумаю». Вадим встал, собираясь уходить, но посмотрев на парней у подъезда, кивнул на них. «Не знаешь, кто это?» «ФСБшники вроде», — ответил я лениво, и добавил. «Насчет советника подумай, но тут вот какая проблема, билет, скорее всего, в один конец, но и обеспечивают там военных во всем, у них самая большая зарплата. Ты хочешь сказать, нужно ехать с семьей?» «Да, знаешь, наверное, я откажусь, не хочу ехать в какую-нибудь Африку, мне и тут хорошо». «Почему в Африку? Хотя, пусть будет Африка». «Ох, что-то ты, Саня, темнишь», — покачал он головой. «Думай, Вадим, думай». Я тоже поднялся, заметив, что вышедший на улицу Карпов машет рукой. Оставив задумчивого Вадика у скамейки, я направился к подъезду, где меня нетерпеливо ждал Олег. «Что там происходит?» «Шум и гам», — с улыбкой ответил он. «Чего?» «Да все нормально. Пошли, тебя ждут». Поднимаясь по ступенькам, повстречался с соседкой по площадке, которая с любопытством разглядывала охранника. «Здравствуйте, тетя Валь», — поздоровался я с ней. «О, здравствуй, Сашенька, что-то у вас случилось, а то никак не пойму, люди чужие у тебя в квартире живут. И Анатольевна, мама твоя теперь постоянно бегает, пакеты носит, говорила, что знакомые сына приехали». «Да все в порядке, тетя Валь, просто товарищи из братской нам Республики Беларусь приехали, помогать нам будут в стройке. Мы к ферме новые сип тянем. Вот я и предложил пока им пожить у меня. А мама их кормит, не бесплатно, конечно. А, то-то я смотрю, столько народу. Ладно, Саш, мне еще в магазин надо за сахаром, перцем, гречкой», — бормотала старушка, спускаясь. Остановившись перед дверью, я под взглядами парней вздохнул и вошел. К моему удивлению, в квартире была относительная тишина. Из зала доносилось бормотание телевизора, через приоткрытую дверь виднелись ноги генерала со стрелочками на штанинах, но из спальни не было слышно ни звука. Сняв обувь, я подождал, пока вошедший за мной Олег закроет дверь, и, настороженно стреляя глазами туда-сюда, прошел в зал. «А вот и Александр пришел», — сказал обернувшийся Лаврентий Павлович. За журнальным столиком стоял свободный стул, так что я присоединился к троим беседующим людям, которые, прервав разговор, с интересом наблюдали за мной. Олег же, как я и ожидал, ушел в спальню. Судя по отсутствию Юрия, он уже был там. Кроме генерала, справа от меня, за столом также сидели Берия без своих окуляров и мама. «Ну и что это было?» — Понимаешь, сынок, некоторые моменты своей биографии я не открываю никому, так что забудь, можешь не спрашивать». Достаточно четко определила мама свою позицию. «Хорошо, но можешь ты объяснить, как ты поняла, что про все это?» Я развел руками, показывая и на генерала, и на улыбающегося Берию, и на стены квартиры. «Пришлось поработать головой», — покачала она ей. Но после разрешающего кивка ухмыльнувшегося Гоголева объяснила. «Сперва я насторожилась, когда ты заявил, что уезжаешь в свою командировку непонятную. Я все выяснила, никакой командировки не планировалось, и ты обманул меня», — с упреком наставила мама на меня палец. Пожав в ответ плечами, я продолжил с интересом слушать. «Пока ты ехал к Сталину, я пробила все, что можно, и информация, попавшая мне, заставила меня задуматься. Файлы, скачанные тобой и распечатанные на бумаге, которую тебе Даша упаковала, и чемодан этот с деньгами военных времен меня сперва озадачил. Но найденная книга про попаданцев, вся в закладках, немного прояснила ситуацию. Нет, я, конечно, не верила во всю эту чушь, просто один из вариантов. Так вот, заинтересовавшись подобной литературой, я, пользуясь помощью твоего соседа, Игорька, насобирала много книг с подобной тематикой. Изучение отняло много времени, но хоть немного, но я стал разбираться в этой сфере. А дальше просто изучение и анализ. Вот когда у тебя друзья появились в такой знакомой одежде, я стала подозревать, что нелепая теория о попаданцах может иметь реальную основу. Конечно, я сразу воспользовалась возможностью изучить твоих гостей, когда ты, сынок, позвонил и попросил покормить их. И это дало свою информацию, картинка стала вырисовываться ну просто невероятной. Особенно когда успела, пока Юра, Олег и Михаил охранник обедали, бегло просмотреть записи. Ну зачем современному человеку, например, залежи алмазов в Якутии или нефть у нас, а у них эта информация была с пометкой «особо важно». «Подождите, они что, вас с секретной документацией одну оставляли?» – спросил генерал удивленно. «Нет, конечно, пытались. Туда нельзя, сюда нельзя. Так кто они и кто я? Я как-никак хозяйка». Рявкнула на них пару раз, больше не возражали. «А насчет документов, я только один мятый листочек видела, который у них, похоже, вместо черновика был, не догадались убрать. Дальше, больше». Приходилось постоянно торчать на чердаке 12-го дома, это где Люська Кикимора живет, или сидеть в кустах. И когда увидела товарища Лаврентия Павловича, поняла, что это и мой шанс тоже. «Угу», — кивнул я. Понятное дело, мама не рассказала и половины того, что было на самом деле, но все же, меня больше ошарашивал ее деловой вид, с разговорным молодежным сленгом, без всяких уси-пуси в моем отношении. «Артур как?» – спросил я, вспомнив этот эпизод. «Этот бочонок на ножках?» «Да, с ним еще племянник был, Димой зовут». «Были-были, как же, все про тебя выпытывал, вот пришлось шугнуть, убрать конкурента». «Понятно. И что ты решила с этой?» Я покрутил кистью руки в задумчивости, информацией делать. «Думаю перебираться в СССР. Генка, папа твой, тоже будет не против, для него главное, чтобы удочка была и машина, на речку ездить. А товарищи из параллельного мира не против?» – спросил я, посмотрев на Берию. «Товарищи не против, но все-таки хотелось, чтобы вы, Алевтина Анатольевна, задержались тут, ваша агентурная сеть нам очень пригодится». «Хорошо, раз так нужно, то я согласная», – спокойно ответила мама. Оставив маму с представителями СССР обговаривать условия службы, я вышел на кухню и, попив воды, тряхнул головой. «Ну, маманя, ну, конспиратор, кого-кого, а от нее я такого не ожидал. Нет, я, конечно, знал, что она яркий представитель партии коммунистов, но служба в КГБ, это да, это сюрприз». Снова покачав головой, посмотрел на часы. «Блин, строители!» — воскликнул я и кинулся в зал. «Товарищ нарком, у меня встреча со строителями через полчаса на въезде в поселок». Берия, задумавшись, сказал: «Мы ваш мир уже посмотрели, можно и домой, так что увезете нас и займитесь запланированными делами». Собрались мы действительно быстро. Отдав запечатанный конверт наркому, Юрий объяснил: «Тут все богатые месторождения алмазов и нефти. Местонахождение указаны с точностью до метра». Берия, кивнув, забрал конверт с довольным видом и, прихватив со стола свои записи, вышел вслед за нами из квартиры. Для генерала мне пришлось достать из встроенного шкафа длинный прорезиненный плащ, в котором я ездил на рыбалку. Так что Гоголев теперь не привлекал внимания, разве что командирскими сапогами, которые были хорошо начищены и давали блики на солнце. Посадив маму вместе с нами, все равно по пути, я довез ее до дому и, высадив, под ее напутственное ни пуха, погнал дальше, надеясь успеть к сроку. Высадив задумчивого наркома и чему-то улыбающегося генерала у приметных кустов, повел к аномалии. «Не забудь, следующий переход через 5 часов», — напомнил Гоголев и, пропустив вперед Берию, прошел сам в мутноватое пятно портала. И только после них ушли и осназовцы. Вернувшись к машинам, велел оставить буханку, загнав ее в кустарник и замаскировав, а сам с Логиновым сел в хантер и в сопровождении УАЗика с охраной поехал к месту встречи со строителями. К моему удивлению, мы приехали раньше строителей на 5 минут и, остановившись у огромного знака с названием поселка, где договорились встретиться, стали ждать. «Вроде они», — кивнул Виктор на остановившуюся неподалеку Ладу Приору. «Точно они», — согласился я и, открыв дверцу, вышел на дорогу и направился к приехавшим. «Добрый день, я Демин», — сказал я, протягивая руку для пожатия, мужчине постарше, другой, ученического вида, выглядел как помощник и с интересом крутил головой, осматриваясь. «Добрый день, Александр Геннадьевич», — ответил старший и, достав визитку, представился, вручив мне бело-золотистый прямоугольник. «Бекетов Владимир Иванович, старший инженер казанского филиала строительной компании «Гефест». Это мой помощник Артем». Объяснив в общих чертах, где будет находиться ангар, мы маленькой колонной поехали к месту строительства. «В принципе, работы нам на 5 дней, дольше будем бульдозерами работать, делая просеку», — сказал мне, улыбнувшись, Бекетов. Его помощник в это время забивал последние колышки по размеченным нами линиям. Закончив все замеры и прикидки, Бекетов прямо на капоте своей машины накидал легкий план, с которым я согласился, меня все устраивало. Только попросил укрепить почву двора, сказав, что у нас будут тяжелые грузы. «Я вас понял, нам частенько дают подобные заказы, так что опыт есть, не волнуйтесь». «Я понял, спасибо. Когда вас ждать?» «Вообще-то ждать нас не надо, я отдал приказ на выдвижение техники, как только подъехал к месту строительства, так что примерно через час трейлеры с техникой будут у вас», — сказал Бекетов и добавил. «Значит, проблем с оформлением документов у вас нет, все в порядке?» «Не волнуйтесь, все под контролем», — ответил я спокойным тоном. Оставив инженера у аномалии дожидаться своих работяг, я, отойдя к машине, забрал у Виктора телефон и созвонился с Судоплатовым. «Павел Анатольевич, здравствуйте, Демин вас беспокоит». «А, Саша, здравствуй, что-то случилось?» «Строители прибыли, обещали в течение 5 дней все сделать». В голосе полковника отчетливо послышалось едва заметное недовольство. «Я сегодня жду людей в усилении. Вы успеете их перевести?» «Нет, строители и техника прибывают через час, и сразу же начинаются работы. Но думаю, ночью особых проблем не будет». «Хорошо, оставляйте там кого-нибудь присматривать за рабочими и езжайте ко мне, я вас жду». «Зачем надо было ехать, я знал, так что», — подтвердив, что приказ понял, нажал отбой. Вернув телефон Виктору, я сказал: «Сейчас едем в магазин и покупаем одежду для охраны. Грибников, конечно, изображать они не смогут, но вот группу отдыхающих на природе, шашлычки там, водочка, могут, так что предупреди командира, а я за одеждой, ты тут пока за старшего». Прихватив остальных телохранителей, я рванул в универмаг. «Блин, надо было сразу приготовить им, а не все совать на ту сторону. Все мы крепки задним умом», — ругал я себя, сбавляя немного скорость на поворотах. Домчавшись до магазина, поднялся на 2-й этаж и, кивнув сопровождающему меня Ивану, объяснил: «Начнем оттуда, будем брать понемногу из каждого магазинчика, а то большие закупки привлекают внимание». Разобравшись с одеждой, мы посетили магазинчик товаров для активного отдыха. «Привет, Рамиль, мне 4-местную палатку и все, что нужно для отдыха». «Отдыхать собрались? Хорошая идея, могу подсказать, где никто мешать не будет», — широко улыбнулся продавец. Доставая товар, он выкладывал его на прилавок, одновременно поясняя, для чего каждая вещь нужна. «Так, кроме палатки, я обзавелся 2 спальниками с теплыми подстилками, котелком, чайником, треногой для котелка, парой удочек, журналом рыболова и еще кучей всякой мелочи». Отнеся все в машину 2 заходами, мы рванули обратно, заскочив по пути за продуктами и взяв пару бутылок водки. «Так, для антуража». Когда мы вернулись, трейлеры уже были там, и как раз, дымя выхлопом, большой бульдозер с таким же немаленьким ковшом тихо сползал с направляющих на дорогу. «Уже начинаете?» – спросил я, остановившись у машины Бекетова, который по нарисованному плану что-то объяснял крепкому мужчине в спецовке, временами показывая на лес. «Бригадир, наверное», – подумал я о мужике. «Да, чего тянуть? О, кстати, Андрей Сергеевич, наш бригадир, именно он будет строить ангар», – познакомил меня с мужиком Бекетов. Кивнув, здороваясь, я сказал Бекетову: «У меня тут дела, сейчас вернусь, и продолжим». «Хорошо, я пока тут буду», – ответил он и вернулся к разговору с бригадиром. Найдя охрану, которая отошла подальше от снующих туда-сюда работников, отдал им одежду и все принадлежности для отдыха. «Хорошо, тут в двух шагах как раз озеро есть, там и встанем, и удобно наблюдать за стройкой, и в случае чего прийти на помощь», – кивнул крепкий парень в звании лейтенанта, наблюдая, как его подчиненные споро разгружают мою машину и перекладывают вещи в буханку. «Хорошо, а то мне пора, еще дел куча», – сказал я, хлопнув его по обтянутому камуфляжной тканью плечу. На двух машинах мы с телохранителями отправились в Казань. На въезде в город нас встретил один из людей полковника на подержанной девятке. «Езжайте за мной, а то заблудитесь», – сказал он, подойдя к хантеру. Дорога петляла между новостроек, пока не вывела на противоположную окраину города. Поставив машину позади остановившейся девятки, мы вышли и направились вслед за сопровождающим, представившимся Кириллом. «Ребята работают быстро, так что не задержитесь», — сказал он, заметив, что я поглядываю на наручные часы. Зайдя во двор частного двухэтажного дома, мы прошли по художественно уложенной брусчатке к неприметной двери в подвал и по очереди спустились по узкой лестнице. Я ожидал, что в подвале будет сыро и холодно, но ошибся. Батареи отопления неплохо справлялись, и с температурой в просторном помещении, заставленном всякой аппаратурой, был полный порядок. Около большого аппарата непонятного назначения стоял бородатый мужчина в вязаном свитере с высоким воротом, похожим на те, в которых в далекие 70-е многочисленные последователи активного отдыха на природе красовались с гитарами у костров. Помахав кому-то рукой, мужчина направился к нам, окидывая профессиональным взглядом фотографа. «Уже приехали?» – обратился он к нашему сопровождающему. «Да, и люди торопятся, так что побыстрее», – ответил Кирилл. «Быстро только кошки родятся», – с линцой отозвался мужик. В это время из соседнего помещения быстро вышел еще один мужчина, на этот раз в обычной футболке, и, подойдя к нам, не представляясь, как и первый, сказал: «Ну что, начинаем, а то время, деньги», и направился к компьютеру, помаргивающему заставкой в углу подвала. Усадив меня на стул, Кирилл отдал ребят в руки парней, занимающихся изготовлением фальшивых документов. «Обижайте, у нас документы лучше настоящих», – проверено авторитетно заявил фотограф, заканчивая снимать Ивана и принимаясь за Андрея. «Так и есть, мы берем данные погибших, благо данные можно найти на нужном сайте, и делаем по ним паспорта, права и остальное, так что Серый прав, к ним не подкопаешься. Первую проверку выдержит по-любому», – добавил второй, не отрываясь от монитора. «Я с интересом следил за работой спецов, а то, что они на этом собаку съели, было видно невооруженным глазом. Особенно мне понравилось наблюдать за работой компьютерщика, как он с помощью фотошопа одевает парней в форму с разными званиями для служебных удостоверений. Готово, сейчас мы их немного состарим, а то они слишком новые, не заношенные», — сказал Серый и отнес изготовленные документы в соседнее помещение, где послышался шум, очень похожий на работу стиральной машины. За работу расплачивался Кирилл, достав деньги из кармана. «Ну как вам обновка?» – спросил я у парней на выходе со двора дома. «Никогда такого не видел, это же надо, всего за час сделать такие документы», – покачал головой Виктор. «Кстати, мои права он разве что под микроскопом изучать не успел, так что был в курсе, как они должны выглядеть. Я первое время вообще чуть с ума не сходил от сумасшедшего движения. Они ведь не только быстро ездят, но и живут так же», – пожаловался Кириллу. «Жизнь такая», – пожал я плечами. «Понятно. Да, кстати, Павел Анатольевич велел вам передать телефонные аппараты», – вспомнил вдруг Кирилл и, сходив к машине, принес 6 неновых мобил с уже вставленными симками. «Вот это дело, а то без связи непонятно, что происходит в мире», – обрадовался я и, достав листок со списком номеров, стал быстро обзванивать его по порядку, начав со строителей. «День добрый, Владимир Иванович, Демин вас беспокоит, как там продвигается работа?» «Все в порядке, закончили пробивать просеку, сейчас начинаем расчищать место под ангар и площадку для машин». «Хорошо, понял. Если что, это мой новый номер, звоните по нему», сказал я, и, нажав кнопку отбоя, спросил у стоящего рядом сопровождающего: «Мы как, вместе или разъезжаемся?» «Да вообще-то я закончил с вами, только завтра утром везти сюда новеньких, а так мне сейчас на базу». «Понял, мы тогда поехали, у нас дела», сказал я и полез в УАЗ на водительское место. Парни попрыгали по машинам, и мы отправились за документами на землю. «Что-то не так?» – спросил я Виктора, который с интересом изучал служебное удостоверение. «Удивляюсь просто. Это что, любой вот так придет и закажет себе документы и может творить что угодно? Ну тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Как мне объяснил Кирилл, клиенты только из проверенных или те, кого они приведут и поручатся за них. Согласен, немного громоздко, но в принципе схема работает. Можно сказать, отсекает ненужных людей». «Понятно», вздохнул Виктор и продолжил изучение документа, похоже, запоминая номера удостоверения. «Да не забивай голову, ХМ, на одно звание понизили», сказал он и добавил: «Я теперь капитан Воронин, Дмитрий Сергеевич. Что за внутренние войска? Что-то вроде частей НКВД. Хорошо, что хоть такое, могло быть и хуже». Так болтая, мы выехали на нужную нам улицу и погнали по ней, останавливаясь только на светофорах. «Вы снова опоздали», сказал недовольный Кирилл Викторович, выстукивая пальцами по столешнице незнакомый мне ритм. «И снова я вам объясняю. Пробки», ответил я с улыбкой, но все-таки извинился за опоздание. «Извините, я вас правильно понимаю, что решение с моим вопросом затягивается?» — спросил я сердито. «Такие деньжищи просят, а ничего сделать не могут. А еще говорят, что за деньги в России можно купить все», — подумал я, недобро поглядывая на Кирилла Викторовича и с трудом сдерживаясь, чтобы скомандовать ребятам ФАС. «Но я думал, что вы понимаете, такие вопросы за пару дней, как вы просили, не делаются. Я думал, вы знаете». Кирилл Викторович растерянно провел рукой по волосам с проседью: «Да откуда мне знать, не просветили, знаете ли. Это разрешение, что я выбил, дает вам право на любые работы в указанном вами месте», — пояснил мне Кирилл Викторович, справившись с растерянностью. «Подождите, это любую инстанцию, что приедет ко мне, я могу послать. Ну, скажем так, разрешение на любые виды работы у вас есть, однако у других служб свои разрешения. Просто суньте проверяющему, и никаких проблем». «Ладно, насколько она действительна?» — спросил я, устало потерев виски пальцами. От разговора с этим чиновником у меня началась мигрень, на год смог выбить. «Так что стройте там что хотите. Кроме того, вырубка леса, что вы планируете, уже оформлена должным образом». «Ну хорошо, давайте рассчитаемся, и наш ХМ договор, будем считать, завершен». Я внимательно изучил справку с многочисленными подписями и печатями на бумаге вроде той, на которых печатают акции. Незаметно отдав всю затребованную сумму в небольшом пакете и оставив Кирилла Викторовича в кафе, вышел на улицу и сел в УАЗик. Иван и Андрей, страховавшие, загрузились в другую машину. «Ну что там, все в порядке?» — спросил меня Виктор, осторожно трогаясь с места. «Не совсем то, что я хотел, но лучше, чем ничего», — ответил я задумчиво. Потом, пояснив все, что узнал от Кирилла Викторовича о возможностях этого разрешения, сказал: «Главное, теперь есть чем задницу прикрыть, если что». «О, кстати, остановись здесь», — велел я, увидев объявление на окошке небольшого магазинчика о том, что они делают ксерокопии. Сняв два десятка ксерокопий с разрешения, я велел ехать к Судоплатову. «Хорошо, вполне», — подвел итог Судоплатов, закончив внимательно просматривать разрешение от лесфонда. «Согласен, если что, можно ею прикрыться», — кивнул я и, допив сок, поставил стакан на стол. «Это все понятно, давайте поговорим о другом. Как вы планируете проводку моих людей, через рабочих?» Полковник с интересом посмотрел на меня. «В смысле, как?» — открыл портал и перевел. «Не понял я вопроса». Вздохнув, Павел Анатольевич объяснил: «Это понятно, но я не о том. Как вы собираетесь проводить моих людей при рабочих? Ну так их там не будет». Я все равно не понимал, к чему он клонит, однако следующий вопрос все расставил на свои места. «А с чего вы взяли, что их там не будет. Ведь по проекту им нужно поставить ангар за 5 дней, 3 из которых уходит на высыхание фундамента. Значит, они будут работать и ночью. Воскликнул я и схватился за голову, обдумывая создавшуюся проблему. Поэтому я и попросил вас приехать. Не доверяю этим штукам, вздохнул Судоплатов, крутя в руках мобильник. Точно, телефон, быстро сказал я, доставая из кармана свой. Набрав номер Бикитова и покусывая ноготь на пальце, ждал, когда он снимет трубку. Да, слушаю вас, послышалось в трубке. Алло, Владимир Иванович, у меня тут вопрос образовался. Вы ночью работать будете? Да, конечно, иначе мы не уложимся в график. Наши осветители уже пригнали дизель-генератор и готовят прожекторы. Ага, спасибо, я вам еще перезвоню, сказал я и, выплюнув кусочек изжеванного ногтя, повернулся к полковнику. Точно они ночью работать будут, мне инженер сказал. Может, просто дать им отгул и продлить время постройки на сутки? Все равно ты завтра в 5 утра улетаешь в Минск на несколько дней, вот и пусть немного отдохнут. Прежде чем отдыхать, они должны поработать, проворчал я, и спросил у Павла Анатольевича. Значит, решили на завтра, да билеты уже куплены, так что готовьтесь. Понятно. Ладно, я к себе, если что, звоните. Дорога стелилась под колеса, мягко бросая то вверх, то вниз на многочисленных ямах и кочках, что мешало размышлять. «Куда сперва?» – спросил меня Виктор, держа руль одной рукой. «Домой, то есть к матери, нужно отоспаться перед ночной операцией». «Понял, едем к Алевтине Анатольевне». Пока мама готовила постели, мы с отцом и ребятами сидели за столом и поглощали картошку с грибочками, с теми самыми, что собрали, когда я обнаружил аномалию, и под неспешный разговор пару раз дернули по рюмашке из запотевшей бутыли с домашней вишневой наливкой. «Хороша», — сказал с удовольствием Андрей, причмокивая. Причем пил он, оттопырив мизинчик, когда держал рюмку. «Это ты еще на меде не пробовал», — хитро прищурился отец. «А что, Геннадий Леонидович, есть возможность попробовать?» — спросил Андрей. Остальные тоже насторожились, причем Виктор явно недовольна. «А то, сейчас в погреб слазаю, и сам убедишься. Пап, сядь на место, не спаивай парней, им ночью работать», сердито попросил я. «Да что будет-то с одной рюмки?» — удивился Андрей, поведя веселыми глазами. «Свалишься. У бати прикол такой. Знает, что одна рюмка любого мужика свалит, вот и подшучивает над всеми, кто захочет выпить. Пару глотков, и в умат. Да не может быть такого. С одной рюмки. Не верю», — твердо сказал Андрей, глядя мне прямо в глаза. «Отставить», — тихо скомандовал Виктор, сердито поглядывая на подчиненного. В это время в комнату впорхнула мама. «Кровати готовы, две на веранде, одна в зале и диван. Устраивайтесь». Проснулся я от толчка в бок. Открыв глаза, посмотрел на склонившегося надо мной Логинова. «Что, пора? Да подъем, наши уже все встали, сейчас Иван спать ляжет, он с караула». «Хорошо». После плотного ужина мы в 10 вечера поехали на стройку. Уговорить Бикитова отдохнуть пару часиков труда не составило. Глаза у инженера были красными и явно слипались. Да и известие, что мы привезли горячую пищу, явно обрадовало. Дождавшись, пока охрана не убедится, что рабочие отошли к нашим машинам и получают из рук матери по тарелке супа, мы притушили включенные прожектора и перешли на ту сторону. Мама осталась в родном мире вместе с Алексеем. Они должны обеспечить наше возвращение, а в параллельной реальности нас уже встречали. К моему удивлению, этих я не знал, хотя всех обучал владению мобильными радиостанциями. У незнакомцев они были, но лица ни одного знакомого. «Товарищ Демин», — обратился ко мне высокий плечистый командир, в звании капитана инженерных войск. «Да, это я». Наблюдая, как осназовцы и мои ребята настороженно разглядывают друг друга, я почувствовал смутную тревогу. «Захват? Но как? Почему? За что? Что я сделал?» Вопросы молниями появлялись у меня в голове, однако ответов на них не было. Поймав взгляд Виктора, который подбадривающе чуть опустил веки, я направился вслед за капитаном в окружении моей охраны. Бойцы осназа остались на складе, провожая нас взглядами. Привели меня в кабинет, который занимал Берия. Сейчас здесь сидел за столом незнакомый командир в форме НКВД, а сам нарком почему-то отсутствовал. «Александр Демин», — спросил меня сухопарый старший майор с ромбами в петлицах. «Охрана осталась снаружи, но если отдам приказ, ворвутся и помогут мне, поэтому я больно-то и не переживал». «Присаживайтесь», — сказал он, заметив, что я продолжаю задумчиво его разглядывать. А где Гоголев? Арестован пока под домашним арестом. Почему? Да потому, что переходить на ту сторону высшим партийным руководителям запрещено, и запрещено самим товарищем Сталиным. Уе, я понял, что они натворили. Зная Сталина, можно было догадаться, что меры безопасности будут просто драконовские. А товарищ Берия где? На пути в Москву. Но это все лирика, начнем нашу работу. Вот, ознакомьтесь с новыми правилами по переходу, протянул мне майор какой-то листок. Аля, организуй нам чаю, пожалуйста, нажал он на кнопку селектора, которого раньше не было. Держа в руках листок, я вчитывался в строки, мрачнее все больше и больше. Это что получается, меня хотят, как пса, на цепь посадить. Туда нельзя, сюда нельзя, мне вообще что-нибудь можно, сердито сопя над листком. Я не обратил внимания на вошедшего в кабинет человека, и только когда он склонился над столом, ставя поднос, бросил быстрый взгляд в его сторону и буквально прикипел глазами к великолепной девичьей попке. И почему-то сразу стало понятно, что девушка очень красивая и что к лицу ей будет любой наряд. Однако у майора губа не дура, такую девку отхватил. Мелькнула мысль. Тогда я еще даже не догадывался, что это не наш беспредельный мир и укладывать к себе в постель секретаршу тут пока не принято. Сделав выводы, я быстро пробежался глазами по фигуре повернувшейся в мою сторону девушки. Не дура, взгляд великолепных карих глаз слишком умный. Фигура, мечта Венеры. У-у-у, какое бедро, а-о, как она повернулась и крутанула попкой. Не смотреть, не смотреть. Но, черт, какие чувственные губки, так и тянет поцеловать. А-о, а грудь уй, е-мое. Я быстро отвел взгляд и уткнулся в инструкцию, но содержимое бумаги меня уже не интересовало. Дождавшись, когда секретарша, не говоря ни слова, выйдет, постарался прояснить обстановку. «Извините, мы не представились друг другу», — оборвал я затянувшуюся паузу. «Ах да, старший майор Меркулов Игорь Станиславович, личный представитель товарища Сталина. Понятно, меня вы знаете, так что можете обращаться ко мне Александром. У меня тут вопрос образовался, а у вас есть какие-нибудь документы, а то меня гложут смутные сомнения», протянул я, с подозрением посматривая на майора. Не то чтобы я его подозревал в чем-то, просто пришел в самом деле, не зная, кто и командует. «Да, пожалуйста», сказал он, подавая мне документ с одной хорошо знакомой подписью. Я с интересом изучил этот внушающий уважение листок. С теми возможностями, что были указаны на обороте, этот военный мог все. Вздохнув, вернул документы и снова занялся моими новыми инструкциями. Судя по этому списку, я не должен далеко отлучаться от портала. Так? Да, это так. Но как же моя поездка в Белоруссию, на место возможного существования другого портала? Мы уже читали рапорты на эту тему и приказ отменять не будем. Но, с этой минуты за вами будет закреплен наш сотрудник, и именно он будет принимать все решения, а вы только исполнять. Отлично, еще и поводыря мне прикрепили. Вообще весело, подумал я, качая недовольно головой. Зайди, снова позвал кого-то Меркулов, нажав на кнопку аппарата связи. Обернувшись, я увидел заходящую в кабинет знакомую богиню. Познакомьтесь, это Алевтина, наш сотрудник. Именно она и будет вашим начальником, представил майор. Мое недовольное качание головой резко сменилось на довольно согласное. Блин, да с ней куда угодно. Вот гады, подумал я и, стараясь не смотреть на открытые до колен великолепные ноги, отвернулся с безразличным видом к майору и сказал: «А что, мужчин не было?» Внимательно отслеживая реакцию майора, его она или нет, но лицо Меркулова осталось невозмутимым. «Вас что-то не устраивает?» «Конечно, она же как фонарь в ночи для мотыльков, около нее мужики будут стаями крутиться, какая уж тут конспирация и незаметность», привел я, как считал, убедительный довод. «Не беспокойтесь, Алевтина умеет менять внешность, так что проблем с этой стороны можете не опасаться. Для маскировки она, ваша невеста, и поэтому везде с вами». Вздохнув, я встал и подошел к девушке. «Александр, но для вас просто Саша», представился, остановившись прямо перед ней. В глаза старался не смотреть, понимал, посмотрю, сразу утону. Поэтому не сводил взгляда с груди, потом опустил ниже, оценивая тонкую талию. «Алевтина, можно просто Аля», ответила богиня грудным голосом. Чтобы проверить реакцию девушки, я провел рукой по бедру, мягко сжав упругую попку и взглянув ей в глаза, и попытался было отшатнуться, увидев в ее глазах бешенство, но опоздал. Удар коленом между ног заставил меня упасть на корточки, держась за больное место, а второй удар, по затылку, вырубил. «И обязательно было так бить?» – услышал я голос майора. Открыв глаза, повел ими в разные стороны, осматривая помещение. Судя по всему, я все так же в кабинете и без сознания валялся не так уж долго. Стараясь не морщиться от боли в паху, я прислушался к разговору. Сработало на рефлексах, извините, товарищ майор, что подвела. Товарищ старший майор, объект пришел в себя. Он пошевелил глазами, под веками было хорошо видно, и слегка поморщился. Александр, ну вы как ребенок, честное слово, чуть что, сразу руки распускайте. Вставайте, мы же видим, что вы очнулись. Открыв глаза, я сердито посмотрел на девчонку и, держась за стенку, встал. И хотя боль уже почти прошла, все равно делал вид, что еще чувствую себя не очень. Поэтому медленно, с остановками, иногда приседая, дошел до стула и сел на краешек, при этом старательно морщись. Затем посмотрел на майора, игнорируя Алевтину. Я с ней работать не буду. Если я ее поцелую где-нибудь при людях, чтобы показать, что она моя, так что, она меня ногами забьет. Все это представление я устроил с одной целью – избавиться от девушки. 30 лет жизни с матерью у кого угодно оставит специфические умения. Так что, проанализировав происходящее в кабинете, понял, что меня хотят посадить на крючок. Имя этого крючка – Алевтина. Что может сделать влюбленный мужчина по просьбе женщины? Да все что угодно. И я постарался скинуть это будущее ярмо на начальном этапе. Вся моя сущность вопила – это ловушка. Поэтому, глядя на майора, по-прежнему игнорируя девушку, добавил, от нее будут одни проблемы, дайте другого куратора. Значит, так, никого другого не будет, ясно. Алевтину одобрил сам, так что срабатывайтесь, рявкнул майор, крутя в руках химический карандаш. Но, все, вы свободны. Приказ товарища Сталина я отменить не могу, так что свободны оба. Попытайтесь подружиться, посоветовал он, садясь за стол и не глядя на нас. Я буду жаловаться, пригрозил я, покидая кабинет. Алевтина вышла вслед за мной. Оказавшись на улице, я прошел до натертой до блеска штанами военнослужащих скамейки и, сев, посмотрел на девушку, которая нерешительно остановилась неподалеку, косясь в мою сторону. Фиг ей, не буду я подкаблучником, ишь чего удумали. Судя по всему, мое лицо не сказать, чтобы было добрым. И явно Алевтина приняла это на свой счет, поскольку продолжала стоять около крыльца, нервно теребя пальцами форменную юбку. «О, Санька, а я иду мимо, смотрю, ты или не ты сидишь», послышался сбоку знакомый рев раненого носорога. «Привет, Кость», хмуро поздоровался я, протягивая руку. К моему удивлению, он был в форме командира с двумя кубарями в петлицах. «Здорово, и тебя в форму одели?» кивнул на петлицы. «Ага, а почему лейтенанта дали? В звании понизили?» Костя, не сводя восхищенного взгляда с Алевтины, ответил, «Саня, Саня, ты бы хоть устав местный изучил. Во-первых, тут, как-никак, режимный объект, так что нужно соответствовать и не щеголять в ГБшной форме. Во-вторых, лейтенант госбезопасности приравнивается к капитану, так что в звании меня оставили прежним. И в-третьих, познакомь меня с этой богиней, меня как будто током ударили». Вот оно, это же шанс. Я быстро вскочил и познакомил Костю и Алевтину. Похоже, девушка прекрасно поняла причину моей радости и нахмурила лобик, искоса меня разглядывая. Обрадованный предоставленной возможностью, друг немедленно ринулся на штурм, однако все попытки профессионального ловеласа сделать знакомство более тесным ни к чему не привели. «Эх ты!» – вздохнул я ему вслед, когда он убежал готовиться к переходу. Оказалось, Костю подчинили Судоплатову. Тем временем Алевтина начала наводить мосты. «Как бы вы на меня не злились, но нам работать вместе. Мир!» – протянула она узкую ладошку. «Мир!» – хмуро ответил я и, пожав ей руку, сказал, глядя прямо в глаза, «И будут у нас только служебные отношения». Сам же себя чувствовал при этом полным идиотом. «Такая девушка, а я нос ворочу. Впрочем, я всегда помнил наставление отца. Ты, сын, выбирая, никогда не женись на красивой. Среди красивых девушек верных нет, можете не выкать, я парень простой, на ты не обижаюсь». Я отпустил руку. «Хорошо, пойдем, нужно подготовиться к переходу». «Время», — сказала она, как пропела. Дальше я совершил ошибку, пошел сзади. Нет, я, конечно, слышал про гипноз, когда какой-нибудь висюлькой перед носом крутит, но чтобы задом заворожили, не слышал. Подумал я, потирая щеку. Али явно не понравилось проявленное мной внимание, и она быстро привела меня в чувство. «Слушай, Сань, а кто она?» – тихо спросил Костя, когда мы стояли на складе, готовясь к переходу. «Заманка. Или, по-другому, на крючок посадить хотят», – так же тихо ответил я. Костя был отнюдь не дурак и все понял, однако хитрый ход и беспроигрышный, авторитетно сказал он. «Вот и я о том, Кость, а Кость, ну кто как не лучший друг поможет лучшему другу, побратиму, то есть ты хочешь, чтобы я отбил ее у тебя, чтобы ее отбить, ее сначала надо прибить, ну ты понял, короче, брат, я на тебя надеюсь, и это, резкие движения или если хватать за округлости, можно нарваться, бьет она профессионально». Поправив синий воротник своей отстиранной и выглаженной формы следователя, Костя направился к девушке, которая разговаривала о чем-то с майором. Встав в сторонке, он терпеливо ждал конца разговора, а когда Алевтина наконец-то освободилась, подошел, чтобы продолжить знакомство. Я заметил, что разговор идет тяжело, и стал резко показывать рукой, когда Костя бросал на меня взгляд, чтобы он был активней, случайно или нет. Но Аля перехватила один из моих жестов. Нахмурившись, она что-то резко сказала Косте и с бешенством в глазах направилась ко мне. «Сейчас прольется чья-то кровь, сейчас», понял я по ее лицу. «Александр, Саша, пойми, у меня нет приказа тебя соблазнять, как ты подумал. У меня совсем другая задача», сказала она ровным голосом, но ее выдали трепещущие ноздри. «Точно», недоверчиво склонив голову, я искоса посмотрел на нее. «Да, не врет. Видно, что не врет, хоть и сердится. Ладно, больше подобных действий от меня не будет». «Хорошо», — со вздохом спросил я, протягивая руку. «Договорились». Тряхнула она мою ладонь. «Внимание, приготовиться». Послышался голос капитана Потапова, которого мне представили мельком. Именно он с сегодняшнего дня отвечал за аномалию с этой стороны. «Нормально, прожектора приглушены». «Рабочих нет», – доложил я, вернувшись обратно. «Быстро переходим», – скомандовал капитан Воронин, старший из бойцов Судоплатова. Я с Алевтиной и охраной перешел последним, помахав оставшимся на той стороне. «Быстро, быстро, пока рабочие не вернулись», – погонял Воронин своих, следуя за мной. Мы быстро дошли до кромки леса, где пока был завал из неубранных стволов деревьев. Перейдя через него по одному из многочисленных проходов, мы наткнулись на встречавших нас бойцов охраны. Они осторожно вывели нас на дорогу в стороне от машин, где мама снова приехала кормить рабочих. Дойдя до места сбора, мы обнаружили там микроавтобус «Газель», за рулем которой сидел присланный из Казани человек полковника. «Ну ладно, Кость, ты если что, звони», — сказал я, прощаясь с другом у открытой двери микроавтобуса. «Не боись, Саня, все будет пучком», — ответил он и, снова бросив на Алю пламенный взгляд, сел в машину. «Все уехали», — повернулся я к парням и девушке, когда габариты перегруженного автобуса скрылись за поворотом. «Куда сейчас?» — поинтересовалась Аля. «Сейчас наших вызвоним, и домой отсыпаться». Достав телефон и активировав его, я набрал номер мамы. У Алексея пока мобилы не было. «Мам, мы приехали, можете нас забрать», — сказал в трубку. «Сейчас подъедут. Как у вас тут красиво», сказала отошедшая в сторону девушка, обнимая себя за плечи и глядя на яркие подмигивающие огоньки поселка. «Тут только часть Алексеевска видна, вот на холм поднимемся, там вид лучше». Я накинул на плечи Алевтины свою куртку. Со стороны стройки послышался шум моторов. Из-за поворота выехали два наших УАЗика, за рулем которых сидели Алексей и один из бойцов охраны портала. «Спасибо», успел поблагодарить я его, прежде чем он скрылся в кустах. Потом пришлось отрабатывать легенду. «Мама, познакомься, это моя невеста Алевтина, твоя тезка. Ну здесь для знакомства как-то не место, так что едем домой, и вот там». Загнав машины во двор к родителям и оставив одного бойца на часах, мы уютно устроились в беседке на огороде, включив фонарь. Конечно, в 2 часа ночи для бесед поздновато, но нам через несколько часов на самолет, и нужно было договориться об Алевтине. «Мам, мы уезжаем 5 дней, и Алевтину надо бы устроить более-менее информационно, пока нас нет. Пусть живет у нас, мы с отцом будем не против», сказала мама, но было видно, что это решение только ее и на мнение отца ей. «Хорошо, взять мы ее с собой не сможем, так как документов у нее пока нет, вот и пусть просвещается. Иван и Алексей остаются здесь, на охране». Вдруг затренькал телефон у меня в кармане. «Алло, В трубке сквозь шум движущейся машины я услышал голос Кости. «Сашка, ты представляешь, я ушел по собственному желанию. Я уводил и телефон взял и позвонил своему знакомому. Так оказалось, что я уже 3 дня как уволился». В голосе Кости отчетливо слышалось негодование. «Хвосты подчищают?» «Да, похоже. Ведь убрать простого человека и сотрудника прокуратуры – это разные вещи. Похоже, тебя списали и свои», – подумав, предположил я. «И я даже знаю кто». «Ладно, все вроде, пока, давай, дурдом», – сказал я, убирая телефон в карман. «Что-то случилось, сынок?» – спросила мама. Я быстро и сжато объяснил ей проблемы Кости, на что получил философский ответ. «Каждому да воздастся по делам его». Оставив маму и Алевтину разговаривать о своих женских делах в беседке, я пошел собирать вещи, решив, что 2 сумок на 4 нам хватит с лихвой. «Послушай, Саш, а как долго делают документы?» – спросила меня подошедшая девушка. Озадаченно почесав бровь, я ответил. «Парням за 1.5 часа сделали, но это было днем, а не ночью. Мне нужно связаться с Павлом Алексеевичем». Пожав плечами, я набрал номер полковника и отдал трубку Алевтине, которая осторожно взяла маленький пластиковый брусок мобила и стала внимательно рассматривать его, пока не услышала голос из динамика. О чем они разговаривали, я не слышал, так как меня отвлекла мама, разобравшая наши сумки и сейчас ворчливо перекладывающая уложенные вещи. «Я лечу с вами». Слова Али не сразу дошли до меня, но когда дошли, «Так у тебя же документов нету», — озадачился я, молниеносно перебирая варианты в поисках возможности оставить ее тут. Я поговорила с Павлом Алексеевичем, и он обещал мне все устроить. «Документы будут, только надо выезжать сейчас», — ответила она с милой улыбкой. И телефон не вернула, зараза. «Подожди, подожди, так билетов ведь на 6 купили, на тебя же не брали». «Это не имеет значения. Значит, кто-то не полетит». Спокойное лицо, видневшееся при свете дворового фонаря, делало ее снежной королевой, и не только красотой. Мне хотелось в сердцах сплюнуть, и здесь объегорила и не дала расслабиться в последние дни свободы. «Ну ладно, нужно, так едем», — вздохнул я, так и не сумев придумать что-нибудь еще. Радостно улыбнувшись, девушка умчалась к маме договариваться насчет современной одежды. С документами все получилось нормально. Мужики, которым доплатили за срочности немало, быстро работали над паспортом, бросая на девушку восхищенные взгляды, а на меня — завистливые, из-за чего я то и дело тяжело вздыхал.